У некаторыя беларускія СМІ патрапіў спіс забароненых для згадвання ў афіцыйных сродках масавай інфармацыі дзеячоў беларускага і сусветнага мастацтва. У спіс уключаны беларускія, расійскія і заходнія прадстаўнікі кіно, музыкі, мастацтва. Значную частку спіса складаюць пісьменнікі, прычым гэта пераважна прадстаўнікі старэйшага пакалення. Патрапіў у чорны спіс і вядомы беларускі паэт Геннадзь Бураўкін. Варта, аднак, адзначыць, што гэтая навіна яго асабіста ніколькі не засмуціла. Наадварот, Геннадзь Мікалаевіч лічыць за гонар быць побач з такімі славутымі творцамі, якія ўключаны ў гэты спіс. Бураўкін неаднойчы апынаўся ў розных чорных спісах, якія складаліся для дзяржаўных выдавецтваў і літаратурных дзяржаўных выданняў, але гэтым разам, як прызнаўся паэт, спіс надзвычай ганаровы. Я это все воспринял абсолютно спокойно и, скажем, мавот с такой с ироничным задовольнением. Справа в том, что унесение меня в такие документы не упершиню, уже многие годы я трапляю во всякие так званые черные списы, какие есть у выдавецтвах, на телебачении, в радио, в некоторых друкованных выданиях. Так что для меня это, как говорят, не новина. Это просто подтверждение, что, на жаль, ни яны не меняются, ну и подтверждение, что, видать, и я не надто меняюсь. Так что в неким сенсе это можно лечить вот такой оценкой. А так я и тады, когда меня уносили в этой списке разом с Василевым Быковым, разом с Рыгором Бородулиным, с Нилом Гилевичем, с Сергеем Законниковым, с Анатолием Вертинским, я радовался. Компания такая, что я лечу за гонор у ёй быть, и коли и далее меня с этой компании не выключают, а наоборот, то я только хочу сам себе похвалить за то, что, бачите, я варты того, как быть в таком списе. Ну и теперь, бачите, моя, так сказать, цена, она вот выросла. Я уже, оказывается, в одном списе с голливудскими зорками, с такими выдатными российскими письменниками, как, например, Борис Васильев, потому что, ну куда они поденутся? Что они будут робить с его «Зори здесь тихие»? Это ж классика. И классика не просто литературная, это в неким сенсе моральная классика про войну, про ту войну, якой так клянутся наши идеологи, и так ее любят, и так же ее тримаются. Ну и то, что там, так сказать, музыки, какие я лечу, может, они самые популярные, то вельми популярные. Там те творчие люди, которые робят, как я лечу, робят гонор. Гонор и Беларуси, и гонор своей профессии, и гонор своим талентом. Тому быть с ними. Я удячный, что меня ставить побольше с ними. Акрамя Геннадзя Бураўкіна ў чорны спіс патрапілі і іншыя вядомыя беларускія пісьменнікі: Вольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі, а таксама шэраг славутых расійскіх літаратараў: Андрэй Бітаў, Барыс Васільеў, Віктар Ерафеяў, Эдуард Успенскі.